указал Авилов презрительно на братьев-офицеров. «Родня твоя! Собачья!» — отозвался Авилов с презрением. Разговор велся по-чукотски, и офицеры не понимали слов, но они понимали, в чем дело, и разбирали интонацию Авилова. Они хмурились тоже и упорно молчали. Спорить с Авиловым не хотелось ни одному из них. «Вы тоже собаки!» — перешел в наступление Авилов. «Ступайте прочь отсюда!» Чукотские первые любовники только головами тряхнули. Это было совсем несправедливо. Собаками издревле назывались у чукач русские, всех званий и всех партий, вместе с их лающей скотиной. Кеуль, самый старший из трех, начал хмуриться. «Знаешь, обычай, — сказал он сердито, — я вижу, ты здешний, ты знаешь, голову за голову, женщину за женщину, а братья по женам до смерти кровавой на одном берегу». Такие переменные и сложные браки считаются у чукач священными, и нарушение взаимности принимается за кровную обиду. Но Авилов промолвил насмешливо: «Пускай, хоть и до смерти, до вашей!» «Сами возьмем!» — крикнул запальчиво высокий Лилит и дерзко сделал шаг по направлению к женщине. Авилов протянул руку и схватил его за шиворот. Вышла бы, наверное, резня, но Варвара Алексеевна ступила вперед и наступила на черную шкуру. «Сама пойду», — сказала она истерическим тоном. «Плясать так плясать. Я спляшу, а они пусть смотрят». «Я тебе спляшу», — сердито отозвался Авилов, сжимая кулаки. «Шлюха такая». «Шлюха так шлюха», — сказала Варвара без злости. «А плясать? Я плясала довольно. В ресторане, на столах, пред офицерами, а бывало под столами и даже и под офицерами. Музыка, играйте, я буду плясать». В этот вечер в большом шатре у богато-оленого кеки в наружном помещении при свете большого костра Варвара Алексеевна Словцова плясала на разосланных кожах, лощеных, как паркет. Плясала она свой собственный танец, одна, без кавалера, но весьма убедительно. Начала круто фокстротом, проскакала мальчишем, а закончила русской пляской. На ней было красное платье и красные софьяны чувяки на ногах, и ее золотистые волосы были распущены на плечи. И когда ее статная фигура прыгала в стороны, за нею взметывался красный хвост, и она походила на кобылу, красную, с рыжим хвостом. Ее тяжелый танец удивительно шел к ее крупным, но все еще стройным формам, и время от времени в приливе удали она вскрикивала по-цыгански «Га!». Чукчи смотрели на нее, как зачарованные. И глазам, привычным к бесформенным мехам их собственных женщин, эта буйная русачка казалась как голая. И в то же время она вся была одета огненным платьем своим, огненными волосами, одета огнем. И молодые удальцы от оленьего стада вспоминали предания о Егине, солнечной жене, рожденной от медных лучей дневного светила, и столь прекрасной, что при одном взгляде на нее земные мужчины падали от сладострастия, умирали от трясения хребта. «Пить», — сказала она коротко, утирая пот с лица. Лилит поднес ей серебряный ковшик, налитый рыжим напитком, купленный от американцев. Напиток был лютой крепости, и он подходил по тонам к ее волосам и фигуре. Она стала пить медленно, но без отдыха, и выпила ковш. Потом пошатнулась на месте и вышла из шатра, направляясь к своей собственной палатке. «Не надо, пусть идет», — сказал черноусый Лилит почти со страхом, но потом обратился к Авилову. «Пускай, по-твоему, но если не через бабу, так ты сам должен с нами побрататься». «А если не стану?» — с усмешкой спросил Авилов. «Тогда война», — серьезно ответил Лилит. «Как братаются у вас?» «Через спирт и через мухомор. Спирт по-вашему, мухомор по-нашему. Давайте по обоим». В эту ночь в большом шатре у богатого Кеки творилось торжество. Трое чукотских удальцов и русский полковник Авилов братались через мухомор. Лежа на шкурах рядом, они жевали жесткие волокна сушеных мухоморов, запивая холодной водой. И духи мухоморов овладели ими и увели их в различные страны по своим мухоморным путям и заставляли их переживать мухоморные усилия, пробиваться наружу сквозь твердое, вырастать под землей и потом разворачивать головой тяжелые верхние пласты земли. Чукотских удальцов мухоморы увели в далекую западную землю, в неизвестную страну СССР, и сделали их ростками питательного хлеба и заставили пробиваться из почвы тяжелыми круглыми булками. Ибо мухоморы, живущие в чукотской стране, не знают ничего о посевах зерна, и хлеб представляют себе в виде круглых булок и квадратных сухарей. И железными копьями сделали духи мухоморов троих удальцов и просунули их из-под земли железным наконечником наружу. Ибо не знают мухоморы ничего о руде и о выплавке металла. Им ведомы лишь копья, готовые ножи и тесла, и котлы. А полковника Авилова увлекли мухоморы на Северное море и сделали его тюленем, который живет подо льдом, и лед пробивает головой через каждые четверть часа, чтобы глотнуть воздуха. И сделали его желто-опушенным гусенышем, рожденным в яйце и долбящим своим роговым клювом твердую и круглую темницу. Так всю ночь до утра водили за собой мухоморы испытуемых витязей, а братанье было наутро, и совершилось оно выделением их собственного тела, но не кровью, а иным, ибо на путях мухоморов все соки человеческого тела исполнены мудрого пьянства и годны для похмела, но не от себя, а от товарища. Это создали всемогущие мухоморы на новый опохмел для естественного братства». выпили братскую чашу Кеуль и Лилит и Ваиб удалый от русского полковника –